Лаёш, король венгров и чехов, которому принадлежал город на Дунае, не имел сил, чтобы выступить против грозного султана. Император Карл был озабочен борьбой с немецким монахом Лютером и французским королем Франциском, напавшим на Италию. У австрийского герцога Фердинанда не было чем оборонять даже свою собственную землю. Папа Римский Лев IX не знал, как покончить с ересью, расколовшей его церковь. Венецианцы не хотели ссориться с султаном. Таким образом, какая-то полутысяча защитников Белграда, отрезанная от всего света, оставленная всем светом, должна была обороняться от могущественной султанской силы. С Савского берега шел с войсками великий визирь Пири Мехмед Паша. С Дунайского наваливался визирь Мустафа Паша, с которым были все стамбульские янычары. Начался Рамазан, большой радостный мусульманский праздник, и войско с еще большей рьяностью бросилось на неприступную крепость. Султан велел построить у самого Белграда наплавной мост через Саву. Снова пошел дождь, и пролили мы на них дождь, и плох дождь тех, кого увещали. На диване было решено: с утра четвертого дня Рамазана первый приступ. Защитники подожгли нижнюю часть города и перебежали в верхнюю крепость, где их с трудом приняли из-за нехватки продовольствия. Через неделю спрыгнула со стены крепости женщина. Приведенная к Пире Мехмеду, она сказала, что в крепости уже нет ни харчей, ни военных припасов. В пятницу на следующий день Сулейман подошел под стены крепости, велел поставить шатер, отдыхал в нем какое-то время, потом повелел идти на приступ. Тучи войск двинулись под стены крепости. Она агонизировала. Замолкла даже башня серба Якова Утешеновича, огонь из которой был самый опустошительный во все эти дни. Над крепостью вывесили белый флаг. Султан повелел прекратить огонь. Защитники просили 10 дней, чтобы подготовить город к сдаче, а сами тем временем поспешно латали пробоины в стенах. Снова загремели пушки. Пойман был переодетый янычаром посланец к венгерскому королю за помощью. Поставлен был перед султанским диваном, посажен на кол. От последнего приступа уже не было спасения. 26 Рамазана 927 года хиджры, или 29 августа 1521 года, султанские муэдзины впервые пропели с белградских высот азан. Перепаша с Дефтердаром вошли в башню, чтобы завладеть казной. Сразу после них появился отряд Хусреф-бега с Медеровского Санджабека. Музыка играла. На высоком диване трижды пробили в барабан, которым оглашаются радостные вести. Янычарский желто-красный флаг был поднят над городом. В честь этого события играла музыка. Настала благословенная ночь Лейли-Кадр, святейшая для мусульман, ибо в эту ночь Магомету пришло первое Божье откровение. 150 венгров, защищавших Белград вместе с сербами, Сулейман отпустил, чтобы поплыли по Дунаю к своему королю и рассказали ему о султанской силе. Двух из них, Блажа и Маргая, поставили перед Ибрагимом, который был теперь султановыми глазами, ушами и устами, был волей султана и его карающей десницей. Все его знали, кроме этих пленных. А если знали и они, то все равно уже ничем не могли себе помочь, ибо побежденный может только ждать.